Черт возьми, он не смог сдержать рев, сорвавшийся с его губ. Теперь по его рту текла слюна, а дыхание стало тяжелым. Ноги у него подкашивались, но он не собирался останавливаться. Сначала ему нужно было наполнить свою грязную мать, а вот и он. С громким рычанием головка члена Наруто пронзила шейку матки Кушины и взорвала ее массивный третий груз прямо в ее детском доме. Глаза Кушины были полностью погружены в ее затылок в тот момент, когда она почувствовала, как сперма ее сына затопила ее лона. Ее голос и крики были доведены до шепота от мощной кульминации. Все, что она чувствовала, это удивительное ощущение того, что ее тело и лона наполнены любовью ее сына. Да, она запела от блаженства, когда почувствовала, как сливочная слизь вытекает из ее влагалища в блудливый ожидающий рот Микото. Микото кончила в тот момент, когда смешанные жидкости Наруто и Кушины приземлились на ее язык. Она одинаково любила оба их сока, и это сочетание было почти божественным. Грудастая мамаша не могла остановить свои собственные соки от пятен на полу и ее бедрах. Оргазмы прекратились через одну полную минуту, и Наруто, наконец, вернулся на землю. Сидя в кресле в изнеможении, он почувствовал, как мать повернулась к нему лицом. Подняв глаза, он увидел, что эти прекрасные глаза смотрят на него с любовью. «Нарутян», — пробормотала Кушина, прежде чем запечатлеть свою любовь в страстном поцелуе. Языки нежно играют друг с другом, слегка поглаживая их тела. В то время как она ревновала к своему другу, получая его любовь, Микото просто вздохнула, прежде чем лизнуть дергающийся мешок Наруто. «Так вкусно», — в бреду пробормотала она. «Я знаю», — сказала Кушина с таким же ошеломленным выражением лица, когда мать и сын оторвались друг от друга. Слезая с его члена, оба недовольно застонали от потери связи. Микото быстро встала слева от него, а Кушина взяла его за правую руку. «Это было так удивительно, на рукой, согласен», — прошептала Микото, нежно уткнувшись носом в шею подростка и нежно целуя его кожу. «Меня еще никогда так сильно не трахали. Спасибо», — женщина поблагодарила со счастливым выражением лица. Наруто издал хриплый смешок, притянув обоих к себе. Он нежно поцеловал их в макушке. «Нет, мне следовало бы поблагодарить вас обоих. Я так сильно люблю вас обоих и так благодарна, что вы не созданы для таких отношений». Наруто высказал свои прежние опасения. Глядя друг на друга, они захихикали, и это его смутило. «Глупый мальчик», — сказала Кушина, слегка похлопав его по руке. «Разве я не говорил тебе раньше, мне нужен кто-то другой, чтобы усмирить этого монстра», — сказала она с ухмылкой, прежде чем она превратилась в любящую улыбку. «И кроме того, я знаю, что в твоем сердце хватит места не только для одного любовника». Пышногрудая рыжеволосая поцеловала его в щеку. «Она права, Нару». Микото заставила его посмотреть на нее. Ее черные глаза сияли любовью. «Я ничего не имею против этого. Я на самом деле нахожу возбуждающие мысли о том, что у меня есть другие, с которыми можно играть». Красавица Ворон горячо захихикала. «И, вообще-то, я знаю о том, что вы с моей прекрасной дочерью делали прошлой ночью». «Верно, Микото действительно слышала, что два гормональных подростка сделали в спальне Сацуки, и это только сделало ее более горячей, чтобы трахаться с ним прошлой ночью». «Ты это слышал?» Он закричал в шоке и смущении от того, что его услышали, когда Сацуки отсосала ему. «А Нарутян, ты просто чудовище!» Кушина решила подразнить сына. «Заставлять подругу детства сосать твой член, как сучку. И ты даже трахнул ее мать той же ночью. Ну и игрок. Но он же наш игрок», — сказала Микото с улыбкой и покраснела. Кушина не могла не согласиться с этим утверждением. Наруто смотрел на это любящими глазами. Вытирая слезы, выступившие на глазах, он крепко обнял двух своих возлюбленных. Покраснев при виде потных тел Кушины и Микото, прижавшихся к нему, он напрягся, но удержался, чтобы не трахнуть их снова. «Мне так повезло, что ты есть в моей жизни». Обе милфы покраснели от ощущения его сильного тела против их тел. «Никаких проблем, Нарукун, мы любим тебя». Обе дамы говорили с величайшей страстью. «Окончание школы. Эй, Сацуки-тян!» — крикнул Наруто своему лучшему другу. Оглянувшись, красавица улыбнулась, увидев светловолосого любовника. «Привет, Нарукун». Она ответила мне прекрасной улыбкой. Догнав ее, он улыбнулся ей. «Эй, а мама тебе не рассказывала о сегодняшнем вечере?» — спросил Наруто девушку, вспомнив, о чем говорили двое его любовников перед началом урока. Сацуки с улыбкой кивнул. «Да, ужин звучит неплохо». Ее улыбка стала немного дерзкой, и она наклонилась ближе к нему. Румянец на его лице, вызванный тем, что она прижалась грудью к его руке, заставил ее ухмыльнуться. «И, может быть, после ужина мы сможем уединиться в пустыне», – прошептала она соблазнительным голосом. Блондинка слегка вздрогнула от ее голоса. Она действительно похожа на Микотян. Наруто подумал про себя, что манера Сацуки говорить так хрипло была очень похожа на манеру ее матери. «Я бы хотел этого, но не у себя дома. Давай сходим на свидание завтра», – спросил он. Глаза девушки не могли быть ярче, чем сейчас. Практически бросившись к нему, она завизжала от счастья. «Да», – она согласилась с сияющей улыбкой. Та ночь, стоя в душе после небогатого событиями ужина, с очень небольшим количеством подразнивания от обеих милф, Наруто выпускал часть тепла из своего пениса. Он позволил прохладной воде стекать по его телу, отпуская свое возбуждение для любовников. Если бы он был внимательнее, то заметил бы две фигуры, приближающиеся к двери. Кушина и Микото все еще были довольно возбуждены после ужина и их легких подразниваний Наруто. Они касались его рук, ног и даже касались растущей эрекции. Потребовалась вся их сила воли и знание того, что Сацуки все еще бодрствует, чтобы не наброситься на него прямо здесь. Теперь, когда Сацуки спит, они могут успокоить свое возбуждение. «Приходи одна, Микотян, хороший горячий душ пойдет на пользу», — сказала Кушина с дерзкой ухмылкой. Микото легко вернула его, уже догадавшись, что у нее на уме. «А да, мне очень нравится эта идея. В конце концов, немного веселья в душе не повредит». Кивнув друг другу, они направились к купальной форме Наруто. Осторожно открыв стеклянную дверь, они увидели, что Наруто закрыл глаза и смывает шампунь с волос. Взглянув вниз, их лица немного покраснели, а киски стали влажными при виде слегка затвердевшего члена. Его идеально очерченное тело было так соблазнительно для двух хищников. С естественной грацией и очарованием эти двое преследовали свою жертву. Потянувшись за куском мыла, он раздраженно зажмурился, когда не смог его найти. «Где он, черт возьми?» — пробормотал он себе под нос, продолжая ощупывать все вокруг. Он не ожидал, что коснется мягкой плоти, которая не была его собственной. Блондинка также не ожидала легкого стона, который вскоре последовал. «О, какой грубый Сочи-кун! Вот так хватать твою котян за большие сиськи!» — дразнила Кушина с дерзкой ухмылкой. Открыв глаза, Наруто увидел двух своих любовников голыми, как в тот день, когда они родились, с сексуальными ухмылками на их прекрасных лицах. «Микотян, Кушитян», — сказал он с легким удивлением. Ухмылка украсила его губы, когда он заметил, что их глаза горят желанием. «Хех». Издав хриплый смешок, он притянул к себе обоих любовников. Ощущение их восхитительно мягких тел и кувшинов на своей коже было приятным чувством, от которого он никогда не уставал. «Итак, почему вы, две непослушные леди, вторглись в мой душ?» — спросил он, поддразнивая их. «Я думаю, что мне нужно наказать эти распутные эфам тела ваших». Наруто задумался с хриплой усмешкой. Оба вздрогнули от его горячего голоса и воды, капающей с тела, которая производила так много тепла, что заставляла их потеть от похоти. «О, да», — Кушина первая застонала от желания. «Накажи наших распутных кисок этим тараном, который ты называешь членом». Обвив руками его шею, она притянула его к себе в глубоком и страстном поцелуе. Наруто не сопротивлялся этому, принимая вкус своей матери и крепче прижимая ее к себе. Легкая дрожь пробежала по его спине, когда он почувствовал, как Микото гладкими руками обхватила его грудь и тело, ее тяжелые сиськи медленно и чувственно терлись о его спину. Жадно целуя мать в ответ, Наруто заставил ее язык подчиниться, одновременно обхватывая руками ее сочное тело. Он погладил ее упругую и тугую попку, постанывая в небрежном поцелуе. Водя руками вверх и вниз, он любовался ее женственными изгибами, прежде чем подойти к арбузам, покрытым водой, и нежно поиграл с ними. Горячая женщина издала глубокий стон, желая большего, когда почувствовала горячее тело сына и руки, поклоняющиеся ее фигуре. Оставив поцелуй на секунду, лишь слегка отодвинувшись, она заговорила глубоким сексуальным голосом. «Почему бы тебе не позволить мне использовать эти сиськи, которые ты любишь, чтобы дрочить тебе?» — предложила она. Прежде чем он успел ответить, их прервал приятный хрипловатый голос Микото. «Не сосредотачивайся только на Кушитян, жеребец». Нежно взяв его за подбородок, она повернула его лицом к себе, прежде чем завладеть его губами в влажном и страстном поцелуе, который оставил его немного слабым в коленях. Не желая подчиняться так легко, Наруто восстановил самообладание, прежде чем дать отпор сладкому языку Микото. Микото могла только горячо стонать, поскольку она была полностью во власти сильного языка Наруто, отталкивающего ее назад и пробующего ее рот. «А, он такой властный, мне это нравится», — подумала она, потирая его спину всем телом. Недовольная тем, что ее отрезали, Кушина упала на колени. Теперь, стоя перед пульсирующим стержнем, она жадно облизала свои пухлые губы. «Какое восхитительное угощение! Не возражаю, если я это сделаю», — сказала она себе, но знала, что Наруто услышал, как его член дернулся в ожидании ее губ и кувшинов вокруг него. Желая доставить удовольствие своему малышу, она достала уже мокрый член, мокрый в ее горячей слюне. Нежно облизывая головку, она гордо ухмыльнулась, когда Наруто покинул рот Микото, чтобы слегка постановать, прежде чем вернуться. После еще нескольких нежных облизываний, она приблизила свою тяжелую грудь к его стоящему члену. «Черт!» Наруто тяжело застонал, когда кувшины его матери обернулись вокруг его стоящего стержня. Ее сиськи были такими удивительно мягкими. «Так хорошо, Кушитян!» Блондинка запустила пальцы в свои рыжие локоны. Кушина мяукнула от счастья, прежде чем взять то, что не получало удовольствия от ее траха, в свой влажный рот. Снова обратив внимание на горячее дыхание Микото, Наруто крепко схватил ее за левую грудь. Воспользовавшись ее открытым ртом, он снова овладел ее языком. Почувствовав, как красивая женщина трется своими нуждающимися губами о его ноги, очевидно нуждаясь в освобождении, он отпустил руку, пробежавшуюся по влажным волосам Кушины, чтобы нежно коснуться тугой пизды Микото. А голос Микото был слышен сквозь плотную пелену. Она не могла насытиться приятными руками Наруто, которые толкали ее тело вверх по стене. Нуждаясь в воздухе, после бесконечных поцелуев, Наруто прошептал с хриплой усмешкой: «Почему бы тебе не присоединиться к своей распутной подруге? Оберни эти гигантские сиськи вокруг моего стержня», — он в основном требовал. Мягко кивнув, она прижалась своим мягким телом к его твердому телу, наслаждаясь влажной плотью своей собственной. Теперь так близко, она смотрела, как Кушина подпрыгивает своими кувшинами вокруг сильно дергающегося стержня Наруто, пока она сосала и лизала то, что не прикрывала своими потными сиськами. «А вот и ты, Куштян, соси этот гигантский член. Ты такая непослушная шлюха, чтобы трахать своего сына вот так». Горячее дыхание у ее уха заставило ее стонать вокруг пульсирующей головы. «Позволь мне присоединиться», — сказала Микото, придвигаясь ближе. Оставив мокрую головку члена, она ухмыльнулась женщине. «А почему бы и нет? В конце концов, есть много петуха, чтобы ходить вокруг». Двигаясь вправо, она тихо застонала, когда Кушина почувствовала, как столь же щедрые кувшины Микото и твердые соски терлись о ее собственные. Слова ускользнули от него, когда он с наслаждением наклонил голову вперед. Слюна текла изо рта, когда он почувствовал, как его член тает между мягкой и твердой плотью обеих полных грудей любовника, уже работающих на его сперму. По мере того, как две милфы продолжали бутербродить его мясной стержень, их дыхание становилось более затрудненным от совместного ощущения его горячего стержня и их постоянно трущихся твердых сосков. Микото, увидев Наруто в таком состоянии, ухмыльнулась. «Тебе это нравится? Вам нравится, как выход распутные сиськи покрывают и подпрыгивают вокруг вашего члена?» Наруто смог только слабо кивнуть, слишком погруженный в свою похоть, чтобы сформулировать слова. Мягкость обеих дынь была великолепна для него, когда они грубо терлись вверх и вниз по его чувствительной мясной палочке. Это было еще более приятно и эротично, когда двое лизали его пурпурную голову, их языки соприкасались, когда они лизали набухшую голову. С такими же искорками в глазах, почувствовав безумно дергающееся мясо, Кушина заговорила на этот раз: «Смотри сюда, Нарутян», глядя вниз, он застонал сильнее, когда две милфы захватили друг друга в горячем поцелуе. «Черт, Наруто!» — закричал, очень возбужденный, увидев, как эти две грудастые сучки целуют друг друга, пока трахают его член. Он чувствовал, что приближается к концу, его яйца сжимались в знакомом ощущении. Казалось, что Микото и Кушина тоже чувствовали это, так как они прекратили горячие и небрежные поцелуи, их слюна стекала вниз по его члену и облегчала им удовольствие. Они испускали горячие стоны, облизывая вверх и вниз бок нетрахающегося монстра. «Я уже близко», — пробормотал Наруто, чувствуя, как его ноги дрожат от изнеможения от потустороннего ощущения их сисек. Его дыхание стало прерывистым, когда их скорость увеличилась. «Выпусти его!» Кушина застонала, прекращая свои чувственные облизывания. «Опрыскай нас своим семенем! Покройте своих сучек своей восхитительной молодой спермой!» Умоляющий и нуждающийся тон в сочетании с запотевшими глазами, которые оба смотрели на него, были последние капли. Не прошло и секунды, как он издал громкое рычание, когда его член торчал между их мясистыми дынями. В середине его петушиная голова обрызгивала их открытые рты своей белой слизью. Кушина и Микото эротически застонали, когда почувствовали горячие ощущения мужского молока Наруто, покрывающего их тела. Некоторые из них уже покрывают свою грудь большим количеством жидкости. «Так хорошо», — Микото тяжело застонала. Поднеся сиськи к губам, она нежно облизала свой холмик. Дрожа, она застонала: «Его сперма такая вкусная, Кушитян». Кушина не могла не согласиться. «Я знаю, и это так много». Облизывая свои сиськи, она смотрела, как Микото ест еще больше семени, покрывающего ее сиськи. «Эй, не забирай все это себе». Прижав женщину к земле, она слила всю сперму, покрывавшую ее шею. Инкрустированные похотью голубые глаза Наруто остановились на стройной задней части Кушины. Грудастая рыжеволосая пухленькая попка покачивалась взад и вперед в гипнотической манере, заставляя его болеть, чтобы быть внутри ее киски. «Ну», — ухмылка скользнула по его губам. «Сначала я трахнул Микотян». Молча кивнув самому себе, он потянулся за пышногрудой бомбой. «Ая». Кушина не ожидала, что ее втолкнут в душевую, прижав грудью к стеклу, а сын будет стоять прямо за ней. Похотливая ухмылка украсила ее собственные губы вместе с румянцем, поскольку она знала, что ее план соблазнить своего ребенка так сильно, чтобы трахнуть ее первым, увенчался успехом. «О, такой сильный!» Она игриво застонала. Стон усилился, когда его большая рука шлепнула ее по гладкой попке. С тихим рычанием Наруто навалился на Кушину. «Совершенно верно. И ты будешь наслаждаться каждым моментом, когда я буду трахать это прекрасное тело». Пробравшись к ее вздымающимся грудям, он ущипнул ее за эрегированные бугорки. «Вот именно, шлюха. Стани по своему хозяину, умоляя меня трахнуть тело этой распутной мамочки», — спросил он с мрачной усмешкой. Микото наблюдала, как мать и сын готовятся к траху с большим румянцем и широко раскрытыми глазами. О, как она любила смотреть, как трахаются другие. Ее руки медленно потянулись к арбузам, покрытым водой, и нежно обхватили их. Легкий стон сорвался с ее губ, когда она резко дернула их. Молочно-белая мамаша представила себе, как руки Наруто лапают ее плоть, а затем она вставила палец в свою тугую пизду, также представляя, как Наруто играет с ее холмиком. Кушина могла поклясться, что едва не кончила от одних его грязных слов. Ей было так жарко подчиняться, а ее маленький Нарутян так хорошо знал, как это делается. Глядя на него с умоляющим выражением, ее глаза наполнились сладострастными слезами, и она заговорила низким чувственным голосом: «Пожалуйста, мой Нарутян, трахни свою мамочку. Воткни мою киску в стену своим тараном, который ты называешь членом. Я хочу, чтобы ты снова была внутри моей зияющей пизды. Пожалуйста», — взмолилась она, прижимаясь дрожащими губами к его стержню. Улыбаясь своей сексуальной матери, он обхватил ее полные бедра, прежде чем погрузиться в ее горячую и тугую плоть одним плавным толчком. Тело Кушины двигалось в такт движению, прижимаясь к стенам, и громко стонала. Она чувствовала, как ее внутренние стенки растягиваются, чтобы вместить вторгшийся член, придавая ее стенам форму его члена. Стоны только заставили Наруто толкнуться сильнее, резко опустив ее бедра, когда он вошел. Их объединенные стоны были музыкой для дрочащей Микото. «Вот так, детка, к черту мамочку, трахни большую мамину киску своим членом». Кушина знала, как вывести его из себя в сексе. Оба любили называть друг друга сыном или матерью. Тот факт, что это было табу, только увеличивал и без того удивительные сеансы, которые у них были. «Боже, он такой большой! Нарутян, продолжай трахать мамины большие стены пизды, грудастая!» — мать умоляла, скользя назад на члене Наруто. Не будучи в состоянии сказать «нет», Наруто подчинился, скользя его вы из мокрого рывка Кушины в размытом виде. Блондинка была поражена тем, насколько она была тугой, несмотря на то, что он трахал ее так сильно раньше. Ей всегда казалось, что вся ее пизда и тело пытаются сосать и массировать его член. «О боже, «Ты такая горячая штучка!» Наруто застонал, ощупывая сливочную плоть матери. Теперь, прижавшись передом к ее стройной спине, он покусывал ее ухо, переключая свои толчки на короткие, но быстрые. «Смотреть на тебя, ты просто обожаешь, когда твои сыновья кончают в эту распутную киску». Просунув руку под нее, он начал трогать пальцем ее клинт. Он ухмыльнулся, когда стенки ее влагалища сжались вокруг его члена, и вскоре последовал сдавленный стон. «И держу пари, тебе нравится тот факт, что за нами наблюдает другая голодная до члена мамаша, дрочащая нам себя». Наруто шлепнул ее по заднице, наслаждаясь тем, как мясо ее задницы колыхалось под его рукой, а вода каскадом стекала вниз по ее прекрасной форме. Да, слюни текли по открытой пасти Кушины, когда она наслаждалась тем, как грубо ее трахал сын. Он был как животное, и она наслаждалась каждой минутой этого. «Я люблю, когда за мной наблюдают, когда мой жеребец-сын пашет. Смотри, Микото-тян, смотрите, как его большой член переставляет мою распутную мамочкину киску», — умоляла Кушина, прислонившись к стене, чтобы не упасть. Ее трясущаяся грудь царапнула по твердому стеклу, посылая дрожь вверх и вниз по позвоночнику. «О, Кушина!» Микото громко застонала, щипая свои гладкие сиськи и глубоко запуская пальцы в горшочек с медом. Она могла бы отвести взгляд от этого непослушного поступка, даже если бы захотела. «Это так удивительно. Ты принимаешь член своих сыновей, как шлюха в жару. Возьми еще, позволь мне посмотреть, как твой сын наполняет твою грязную пизду». Черноволосая красавица придвинулась поближе к спящим любовникам. Теперь, сидя рядом с грохочущими бедрами Наруто, она чувствовала объединенный запах их секса. Это было опьяняюще. Все еще толкаясь в нуждающиеся стены Кушины, он чувствовал, как женщина рядом с ним медленно прижимает свои влажные половые губы к его дрожащим ногам. «Нару-кун!» С легкой ухмылкой он посмотрел на Микото, которая смотрела на него полными слез глазами. «Позволь мне порадовать тебя». При этих словах ухмылка стала еще шире. «Конечно». Слегка крякнув, он потянул женщину за руку, и прежде чем Микото успела застонать от грубого обращения, Наруто завладел губами распутной женщины своими собственными. Он доминировал над ее восхитительным телом, его язык и пальцы уже заменили ее собственные. Микото быстро обвила руками его шею, прижимая к себе его потное тело, пока он трахал Кушину, как дикий мужчина. «Черт возьми, трахни меня сильнее, это так здорово!» Кушина завизжала еще громче, когда почувствовала, как Наруто толкнул ее под новым углом, царапнув по верхней части ее губ. «С превеликим удовольствием», — сказал Наруто, оставляя поцелуй и заставляя Микото надуться, с хриплой усмешкой. Его мышцы были напряжены после того, как он трахал Кушину вот так в течение бесчисленных минут. Чувствуя, что он весь мокрый от пота, легко ошибаясь в воде, Наруто обхватил руками бедра Кушины, прежде чем поднять ее и быстро заменить ее роль, прислонившись к стеклу. «Трахни себя на глазах у своего друга. Пусть она смотрит, как твоя тугая пизда принимает мой член», — прошептал Наруто с усмешкой. Его губы начали целовать и покусывать восхитительную плоть Кушины, медленно двигая ее бедрами вверх и вниз. Румянец появился на его лице, когда Кушина взяла его руки в свои бедра и отскочила от его члена. Оседлать его, как животное в жару. Ее рыжие волосы, слипшиеся от пота, прилипли к груди парня, придавая ей еще более соблазнительную привлекательность, в то время как грудастая мамаша продолжала стонать и пускать слюни. «Нару-тян!» Кушина закричала от блаженства, когда почувствовала, как его сперма просочилась в ее лоно. Его оргазм вызвал еще одну ее собственную кульминацию. Она уже давно потеряла счет тому, сколько раз обнимала его член. «Я твоя, я твой, чтобы трахаться всякий раз, когда тебе понадобится разрядка. Мне это нравится. Я люблю трахаться с твоим членом. Я люблю мой член, Нару-тян, так глубоко внутри меня, Кушина», — лепетала, пытаясь заставить своего сына кончить еще раз, прежде чем переключиться на Микото. Микото ошеломленно смотрела на соединяющие их органы, облизнув пересохшие губы, после того, как увидела сок Кушины, стекающий по мощному члену Наруто. Она почувствовала себя обязанной лакать его, прежде чем он пропадет впустую. «Микото-тян!» Кушина взвизгнула от удовольствия. Ее лучшая подруга теперь лизала ее клинты вдоль ствола, который не был съеден киской голодной милфы. «Соси мою жирную пизду, пока меня трахает мой грязный сын. Это так приятно». Она снова кончила вокруг его члена, обрызгав лицо Микото своим любовным соком. «Вот дерьмо!» Наруто тяжело застонал. Его яйца и член подергивались. «Я собираюсь кончить Кушитян. Я собираюсь наполнить эту грязную киску Катян кремом ее сына», — объявил Наруто, увеличивая темп. Его руки вокруг ее ног перестали массировать и шлепать по тугой плоти. «Да Кушина!» — кричал от блаженства, счастливо отскакивая от члена своих любовников в более маниакальной манере. «Ая, облежи меня, Микото-тян, лежи мой грязный толстый клинт, пока мой сын кончает потное». Мамаша умоляла лижущую женщину, в настоящее время щедро одаривая киску своей Кушиной и член Наруто вниманием ее чувственных облизываний и грязных прихлебываний. «Черт возьми!» — усталый подросток глубоко застонал, чувствуя жар от Кушины и Микото вместе взятых. «Я собираюсь». Он не мог выбраться, слишком опьяненный морем наслаждения, которое дарили ему любовники. «Я, все в порядке». Кушина застонала и дрожащей рукой дотронулась до лица сына. «Выплесни все это в меня, вылей свое сливочное семя в утробу мамочки». Она умоляла с умоляющим выражением, глядя глубоко в эти голубые глаза. Болезненно выгибая спину в удивительном темпе, она больше не могла контролировать свой голос тела. Сильнейший оргазм обрушился на нее, как грохот. Сок Кушины брызнул на лицо Микото и в ее ожидающий рот. Ее мощный оргазм продолжался, а его твердый член все еще вонзался в ее бархатные стенки. Наруто мог только очень сильно прикусить свой рот, чтобы продолжать чувствовать восхитительное ощущение того, как Кушина массирует и доит его член для всего его семени. Грудастая рыжеволосая крепче сжала свою пизду над своим замечательным сыном, чуть не раздавив его член в удивительное целое. Бросив взгляд налево, оставив свою голову лежать на ее плече, он слабо ухмыльнулся, увидев, какое чертовски глупое выражение лица сейчас носила Кушина. Видеть его прелестную мать с таким эротичным лицом, высунутым языком, густым румянцем, тяжело дышащим, как собака, и глупой ухмылкой было слишком для избитого подростка. Без предупреждения Наруто выкачал все свое семя в распростертую девственность Кушины. Его член пульсировал с каждым выстрелом, который он разряжал внутри теперь визжащей как банши женщины. Все, что мог видеть Узумаки женского пола, было белым в тот момент, когда ее сын кончил ей в пизду. Она едва успела почувствовать конец одного оргазма, как на нее обрушился еще один. Сейчас имело значение только удовольствие. После еще 5 ударов в Кушину, Наруто больше не мог поддерживать ее и медленно соскользнул вниз по стеклу, все еще держась за восхитительное тело Кушины. Вода, падая на них, только делала их еще горячее. «Уга!» Наруто тихо застонал, нежно облизывая сладкую плоть своей любящей матери. «Спасибо, Кушитян!» Это было так удивительно. Кушитян, не услышав ее, он посмотрел на нее и увидел, что ее глаза закатились к затылку. Страх. Бедный Кушитян уже вышел. Сладкий знойный голос Микото достиг его ушей. Глядя на женщину, его член мгновенно затвердел в утробе первой любовницы. Перед ним Микото слизывала смешанную сперму, которая окрашивала ее тело. Она медленно облизывала его, не сводя своих темных, полных похоти глаз с его темно-синих глаз. «Теперь, когда она закончила, почему бы тебе не вырезать форму твоего мощного члена в моей киске? Я очень этого хочу. Просто видя, как вы вдвоем занимаетесь этим, мне стало так жарко», — умоляла она, раскрывая пухлые губы. «Пожалуйста». Он буквально прыгнул на черноволосую милфу. Захватив ее в похотливом поцелуе, Наруто массировал и ощупывал щедрые кувшины похотливого учихи с фанатичной признательностью. Не спрашивая, Наруто погрузил свой твердый как камень инструмент глубоко в подергивающийся розовый холмик Микото. Извиваясь внутри матери, оба горячо стонали, в то время как их руки блуждали друг по другу. Ни один из бодрствующих партнеров не услышал, как открылась дверь в ванную, не последовавшего за этим тихого вздоха. Сацуки проснулся поздно ночью от ужасной жажды. «Вода!» — проворчала себе под нос грудастая девчонка. Выйдя из гостевой спальни, она направилась на кухню и взяла стакан воды. Она упала на одном дыхании. «А, гораздо лучше!» — счастливо простонал Сацуки. «Но не так хорошо, как Нару-кун». Она покраснела, вспомнив вкус семени своей любви на языке. Ее черные глаза загорелись вожделением, когда она что-то вспомнила. «Может, он не будет возражать, если мы займемся чем-нибудь другим, кроме секса?» Хихикая про себя, она направилась в комнату Наруто, надеясь разбудить его своим ртом. Девушка не ожидала увидеть свет в ванной так поздно. Гадая, кто это, она медленно открыла дверь, чтобы увидеть то, что никогда не думала увидеть. Прикрыв ладонью лицо, она увидела свою мать, Кушину и ее возлюбленного, Наруто, вместе в душе. Но настоящая вещь, которая заставила ее сердце разбиться, была связь влагалища ее матери и его большого стержня. Наруто хрюкал, как зверь, пока он трахал ее мать, и все, что женщина могла сделать, это тяжело стонать ему в рот, выкрикивая непристойные вещи. «Трахни меня прямо сейчас. Я хочу, чтобы твое грязное мужское молоко глубоко проникло в мою пизду Пумы». Сацуки медленно отошел от двери, наевшись досыта. Убегая от двери, она вбежала в комнату для гостей и заплакала навзрыд. Но даже тогда она все еще могла видеть, как Наруто трахает ее мать. Предательство с обеих сторон было чем-то, что она никогда не думала, что увидит в своей жизни. Конец. Гарем. Кушина, Микото, Сацуки, Нарука, Идзуми, Фем, Итачи, Курама, Ханака, Карин, Таюя, Ирза, Рыцарь, Мэй, Югао, Самуи, Югита, Карисаяки, Ринка, Хидосима, Мабуи, Макакашия, Ура, Яруичи, Харибил, Мила Роуз, Фука, Рангику, Арихими, Саика, Мита, Саика, Сая, Рика Шираки, Саика Ичиноси, Куринай Анка, Амани Эмаме, Нагиса Шиана, Рия Анадира, Сара Кидзуки, Грейфия, Акина и Курака. Глава 4. Сацуки. Красивая черноволосая девушка лежала в своей постели с пустым взглядом. Все, о чем она могла думать, были мокрые от пота формы ее матери, которую трахал ее пассия. Боль, которую она чувствовала, была невообразимой. Ее мать предала ее и переспала с мужчиной, которого она так долго любила, и Наруто разбил ей сердце, когда предпочел ее мать свою собственную. «Глупый Наруто!» – закричала Сацуки, рыдая в подушку. Боль в ее сердце не прекращалась ни за что, и она не знала, как встретиться с Наруто на следующий день, если вообще встретиться. В ту ночь, как и в прошлую, гордая девушка Учия плакала, пока не уснула. На следующий день ей не стало лучше, когда она проснулась и спустилась по лестнице, она увидела тех троих, кто причинил ей такую боль. Собравшись с духом, она прошла на кухню. Наруто оживился, когда увидел девушку, о которой думал. «Привет, Сацутян!» Он поздоровался с девушкой. Однако блондинка нахмурилась, когда он заметил слегка покрасневшие глаза девушки. Мешки под глазами свидетельствовали о том, что она плохо спала ночью. «Привет, Нару!» Она ответила улыбкой, которая не коснулась ее глаз. «Как ты спал?» Она проглотила вопрос, едва заметно глядя на двух женщин, которые выглядели так, словно светились. «Спать спокойно». Наруто счастливо улыбнулся. «А как насчет тебя?» – спросил он. Его голубые глаза засияли беспокойством, когда он заметил небольшие мешки под ее обычно яркими глазами. Штраф. Она скрывала свой гнев на блондинку и двух предательских шлюх, по ее мнению. «Я собираюсь одеться дома. Увидимся позже». Сацуки быстро вышел из дома, не обращая внимания на то, что Наруто сказал подождать. Наруто и двое его любовников обменялись озабоченными взглядами. «Что случилось?» – вслух удивился Наруто. «Даже не знаю». Микото покачала головой. «Увидимся в школе». Слегка улыбнувшись, она быстро поцеловала обоих своих возлюбленных. Помахав рукой, она вышла и направилась к своему дому. Вернувшись домой, Сацуки прошла в свою комнату и снова бросилась на кровать. Ее слезы наконец упали на кровать, и она тихонько всхлипнула. «Я все еще не могу в это поверить», — крикнула она, приглушенная подушкой. «Как они могли так поступить со мной?» Она заплакала еще сильнее. Микото, подойдя к двери дочери, услышала ее крики. «Сацуки-тян, ты в порядке?» Ничего не получив, она решила просто войти. Ее глаза были печальны, когда она смотрела на свою расстроенную дочь. Она не знала, что она, Кушина и Наруто были причиной, поэтому она мягко села рядом с ней. Что случилось? То, как мягкий голос матери был теплым и заботливым, только еще больше разозлило ее. Отшвырнув руку, она посмотрела на потрясенное лицо матери. «Убирайся к черту! Я не хочу видеть тебя сейчас!» Она закричала. «Че что?» – в шоке спросила Микото. «Что я такого сделал?» Она задумалась. То, что вырвалось из уст дочери, потрясло ее. Дрожа от ярости, она не могла сдержать свой гнев. «Я видела, что ты делал прошлой ночью. Я видел, как ты и та другая шлюха трахали Наруто. Как ты мог так поступить со мной? Ты же знаешь, что я люблю его, и ты, и эта распутная девка трахнули его. Я ненавижу тебя!» Она закричала, прежде чем выбежать из своей комнаты. Девочке совсем не хотелось идти в школу. Когда Микото услышала, как хлопнула входная дверь, по ее красивому лицу потекли слезы. «Нет», — в шоке пробормотала она себе под нос. «Она не знает всей правды». Зная, что теперь только один человек может помочь ее дочери, она побежала обратно в дом Узумаки. Наруто, все еще на кухне, сидел с ухмылкой. Его первая любовница Кушина мыла посуду, слегка покачивая бедрами. Он знал, что она знает, что он наблюдает и только дразнит его. Все шло хорошо. Штаны блондинки натягивались на его штаны, умоляя его взобраться на грудастую сучку. Как только он собрался это сделать, раздался стук в дверь. «Сейчас принесу», — Наруто рассказал своей матери. Подойдя к двери, он открыл ее и увидел обезумевшую Микото со слезами на глазах. «Что случилось? Что случилось?» Наруто беспокоился о своей второй любви. «Это Сацуки-тян. Она видела нас вчера вечером». Наруто ахнул при этих словах. «Она выскочила из дома, и я боюсь, что она что-нибудь натворит. Пожалуйста, пожалуйста, найди ее и скажи ей». Микото умоляла ее о любви. Он даже не колебался. «Я верну ее раньше, чем ты успеешь оглянуться. Оставайся с Катян». Пробежав мимо нее, Наруто побежал через весь город. Парк. Сацуки сидела на качелях, опустив голову. Она была рада, что так рано и никого нет. Девушка не хотела, чтобы кто-нибудь видел ее слезы. «Сглупо. Да пошли вы все трое!» — крикнула она себе под нос. Цепи на качелях задрожали, показывая, как она дрожит. Это была сцена, свидетелем которой прибыл Наруто. Наруто нерешительно подошел к опечаленной девушке. Мягким голосом и печальными глазами он позвал: «Сацутян». Его сердце сжалось, когда он увидел чистую ярость и предательство, которые они скрывали. В этот момент в ее голове пронеслось множество вопросов. Почему не она? Зачем ему трахать ее мать, если они только что назначили свидание? Но почему? Наконец шепотом спросила обезумевшая от горя девушка, через несколько мгновений восстановив дыхание. Наруто, стоя перед ней, смотрел грустными глазами. «Мне очень жаль». Это все, что он мог сказать одной из своих любимых девушек. Он знал, что она ранена, и ждал реакции, которая, как он знал, должна была последовать. Крякнув, он почувствовал легкую боль от удара в челюсть, нанесенного девушкой. Гнев вскипел в душе девушки, когда она услышала эти слова. Набросившись, она спрыгнула с качели и ударила Наруто, отправив его на землю. Не желая сдаваться, она оседлала его. Теперь слезы градом катились по ее щекам вместе с кулаками. «Идиот, идиот, идиот, идиот, идиот», — повторял Сацуки с каждым ударом. Наруто лежал неподвижно, позволяя девушке вынести все ее разочарования. Он знал, что заслужил это и не сделает ничего, пока она не закончит. Внезапно остановившись, Сацуки уткнулась головой ему в грудь и заплакала. «Ты такой жестокий, ты такой жестокий», — она слабо вскрикнула. Ее дрожащее тело прижалось к Наруто так близко, как только могло быть. Единственное, что Наруто мог сделать, это лежать, позволяя Сацуки выпустить свою печаль. «Я так тебя люблю. Как ты мог так поступить со мной? Я думала, ты тоже меня любишь», — спросила она между всхлипываниями. Подросток оставался бы неподвижным до тех пор, пока не почувствовал бы, что внутри него что-то шевельнулось. Ощущение восхитительно пышного тела Сацуки, прижавшегося к нему, заставило его напрячься. С немного ошеломленными голубыми глазами, его руки обвились вокруг ее пышных форм. «Да, и да люблю тебя», — прошептал Наруто искренним голосом. Его руки все еще блуждали по ее соблазнительному телу. Сацуки тихонько застонала, когда почувствовала, как ее любимый обхватил ее руками. Его большие руки медленно кружили вокруг ее обнаженного зада. Это делало ее такой горячей и влажной. Большой румянец появился на ее бледной коже, когда она почувствовала знакомый твердый член Наруто, тыкающийся в ее живот. Его слова достигли ее голоса, и она покраснела, покрыв свою бледную кожу. Откинувшись назад, она смотрела в глаза Наруто дрожащими от вожделения черными глазами. С легкой улыбкой она заговорила легкими словами: «Наруто, ты стал таким большим, что касаешься моего живота». Шаркая вниз к его промежности, ее руки начали возиться с молнией мужчины. Очнувшись от оцепенения, Наруто посмотрел на Сацуки, которая уже держала в руках его твердый инструмент, слегка поглаживая его. С легким ворчанием он прошептал: «Сацуки». Голубые глаза смотрели, как грудастая телка всем телом наклонилась к его члену. Ее горячее дыхание щекотало его стержень. «Мне». Его оборвал тонкий палец, шикнувший на него. «Прости, Наруто-кун». Она извинилась, Глядя не на него, а на его член, который был так близко к ее гибким губам, я заставлю тебя чувствовать себя очень хорошо в качестве извинения. Затем мягкий язык слегка лизнул головку. Наслаждаясь небольшим вкусом предварительной спермы, она убрала прядь волос за ухо, прежде чем продолжить атаку. Положив левую руку на его ствол, она погладила то, что не облизывала своим горячим ртом и губами. «Сацутян!» — крикнул Наруто, когда губы Сацуки сомкнулись вокруг его дергающегося инструмента. С каждым маленьким покачиванием головы она поглаживала то, что не помещалось внутри. Это было удивительное чувство, когда красавица отсасывала у него, как раньше. Все, что он мог сделать, это стонать от удовольствия. Разум Сацуки был в тумане, когда она нежно взяла его член в свое горло. Ее голова плавно покачивалась вверх-вниз, пока она не почувствовала, что ее половые губки пачкают трусики. Чувствуя, как его стержень дергается, готовясь взорваться, она оставила стержень. Слегка ухмыльнувшись в ответ на его растерянный взгляд, она отшвырнула свою тонкую рубашку. Она очень гордилась тем, что блондинка под ней ахнула. Когда его полные похоти голубые глаза уставились на удивительно щедрые кувшины Сацуки, он был повержен в оцепенении похоти и желания. Его разум кричал ему, чтобы он спрятал голову между этими божественными сиськами и сосал их, пока молоко не брызнуло наружу. Блондинка бы так и сделала, если бы эти обильные холмики не были заняты тем, что обвивались вокруг его жилистого ствола. Да, Наруто наконец застонал. Он мысленно пинал себя за то, что Сацуки не обернула эти удивительные грудные дыни вокруг его члена раньше. Черт возьми, подпрыгивай своими сиськами, Сацуки-тян, с удовольствием взмолился Наруто. Она с радостью сделала это, желая доставить своему любовнику еще большее удовольствие. Используя все свое тело, она наклонилась вверх и назад, покачивая холмиками вдоль его члена. Ее дыхание участилось с каждым движением, и добавленный жар заставил его член дернуться. Мерцающие глаза остановились на Блу, пока она продолжала двигаться взад и вперед. Ее глаза поймали вид его предварительной спермы, вытекающей из головки. Желая еще раз попробовать его сок, она наклонила голову и сильно пососала член, который все еще терся о ее декольте. Блондинка не смогла сдержать громкий стон, сорвавшийся с его губ. «Вот дерьмо, такой мой член тверже. Это так хорошо, что я сейчас взорвусь», — предупредил Наруто черноволосого подростка. «Сделать его», — прошептала Сацуки, ее слюна текла по всему чудовищному стержню, который она ублажала дынями, которые он так любил. «Закрой мое лицо в своем семени. Покажи мне, как сильно ты любишь свою Сацутян», — взмолилась она со слезящимися глазами. Это было слишком для Наруто, чтобы сдерживаться. Сочетание ее сочных губ вдоль его пурпурной головки, его ствола, потираемого ее мягким зефиром, вместе с ее умоляющими глазами были возбуждающими. «Сацуки-тян», он только взревел в экстазе. Бедра качались между ее сиськами, покрывая ее сливочную плоть его белой спермой. «Так много!» Сацуки счастливо застонала, когда ее лицо и дыни были забрызганы горячим семенем, которое она быстро полюбила. Она была поражена долгой кульминацией, которая, казалось, продолжалась и продолжалась. Когда Наруто наконец успокоился, он отстранился от Сацуки, держась обеими руками. Он восхищался спермой, покрывавшей Сацуки. Она выглядела так соблазнительно, когда была покрыта его детским молоком. Так чертовски хорошо. Он застонал, его флагшток все еще стоял, ожидая продолжения. Погревшись в тепле его спермы на ее коже, Сацуки медленно начала слизывать то, что попало ей в глаза, ослепив ее на секунду. Ее глаза немного расширились, когда она увидела мясную палочку, все еще стоящую по стойке смирно. Каким образом? Сацуки могла только ахнуть от возбуждения и шока. Наруто, глубоко погруженный в свою похоть, усмехнулся. «Это потому, что ты выглядишь так восхитительно, покрытая спермой». Наклонившись вперед, он заговорил ей в ухо. «И я хочу попробовать». Его хриплый шепот вызвал дрожь у нее по спине, заставляя ее половые губы сжаться сильнее. Сацуки густо покраснела. «Энно, мы же на открытом месте». Она смущенно фыркнула. Смущение только усилилось, когда Наруто ухмыльнулся. «Это не помешало тебе сосать мой член». Позволив своей ухмылке превратиться в нежную улыбку, он нежно погладил ее по лицу. «Пожалуйста, Сацутян, позволь мне любить тебя». Он поцеловал ее в щеку. «Позволь мне показать тебе, как много ты значишь для меня и что ты занимаешь особое место в моем сердце». Он умолял. Сацуки заглянул ему в глаза. Ее черные глаза засияли от нежности, когда она увидела, что он был искренен в своих словах. Боясь, что расплачется, если заговорит, она только молча кивнула. Увидев кивок, Наруто мягко взял ее за руку и встал. Не говоря ни слова, он легонько поцеловал ее в губы и повел в город. Отель любви. НН Нарукун. Это неловко. Пробормотал Сацуки редким застенчивым голосом. Ее соблазнительное тело лежало на мягких простынях спальни, за которую заплатил Наруто. Обнаженное тело девушки было очень привлекательным для него, но блондинка сдержалась, чтобы не восхититься красотой. «Не говори так», — заверил он, — «ты прекрасно выглядишь». Блондинка улыбнулась, когда он медленно направился к ней. Тихонько подползая к ней, он навис над ней, глядя ей в глаза с любовью и страстью. Как и всегда, Наруто поцеловал ее в шею, наслаждаясь тихим стоном, который исходил от этих гибких губ. «Анару». Она тяжело застонала, наслаждаясь вниманием, которым ее осыпали. «Я так долго этого ждала», — признался Сацуки со счастливой улыбкой и покраснел. Однако ее глаза внезапно наполнились слезами, заставив Наруто прекратить свои поцелуи. «Нару, что происходит с моей матерью, твоей и тобой?» — спросила она, очень боясь, что она ничего для него не значит, хотя он насыпал ее такой любовью. Видя ее сомнения, он решил покончить с этим. Целомудренно поцеловав ее, он начал объяснять. Все началось год назад. Блондинка рассказала о том, как его мать начала их отношения и как Микото увидела их и занялась с ним сексом за ужином, что рассердило ее, но прекратилось, когда ее поцеловали дольше, чем раньше, а затем объяснила, что у них было на уме. «И я хочу, чтобы ты был первым, кого я хочу добавить», — сказал он. Молчание встретило блондинку, когда черноволосая девушка легла, обдумывая то, что ей только что сказали. Хотя это было действительно шокирующе, она не могла быть настолько удивлена, так как у Наруто было много девочек в школе и их маленькой группе, которые любят его. После нескольких минут молчания она заговорила. «Значит ли это, что ты все еще будешь заботиться обо мне, даже когда вы добавляете больше девушек?» Глядя Сацуки в глаза, нежно обхватив ее щеки, Наруто одарил ее теплой улыбкой. «Я всегда буду заботиться о тебе. У тебя есть место в моем сердце, которое невозможно заменить». Он успокоил ее мягким тоном. Посмотрев ему в глаза, она поняла, что он говорит правду. Молча кивнув, она послала ему долгий поцелуй. Тогда, наклонившись, она раздвинулась, показывая ему свои половые губки. «Сделай меня своей навеки», — взмолился Сацуки. Осторожно встав между ее раздвинутых ног, он взял ее за руки. «Я так и сделаю». Наклонившись, он захватил полные губы девушки в страстном поцелуе с языками, нежно борющимися друг с другом в медленном танце. Когда они целовались, Сацуки позволила своим рукам блуждать по сильной спине Наруто, прежде чем запереть его волосы, держа его близко к своим губам. Когда он почувствовал, что Сацуки наконец отпустила его и поцеловала сильнее, он протянул руку и обхватил ее чувствительные дыни, заставляя ее стонать у него во рту. Воспользовавшись стоном, он отбил ее язык назад, заявляя, что ее рот принадлежит ему. Он полностью наслаждался ее вкусом, перекатывая твердую головку между пальцами, прежде чем отпустить ее губы и захватить другой щедрый кувшин в рот. Учиха застонала сильнее и выгнула спину, еще глубже вдавливая свои соски в его хватку. «Так чертовски хорошо. Мне нравится, когда ты меня сосешь». Сацуки застонала, наслаждаясь тем, как он щелкнул ее чувствительную головку. Ее черные глаза расширились от шока, когда она почувствовала, как твердое мясо его члена коснулось ее девственной дырочки. Не в силах больше терпеть, уже насквозь промокшая от его постоянного сосания, она оттолкнула его. Наруто, не ожидая этого, посмотрел на нее в шоке. У него перехватило дыхание, когда он увидел перед собой эротическое зрелище. Волосы девушки слиплись в тонкую полоску пота, ее грудь вздымалась вверх и вниз, заставляя ее груди покачиваться, а губы были приоткрыты в легком стоне. «Нару, займись со мной любовью. Я хочу, чтобы ты была внутри меня». Слегка кивнув ей, видя ее серьезность, он устроился между ее неухоженным садом. Нежно прощупывая ее девственность своим жезлом, оба застонали от удовольствия, что их секс был связан лишь немного. Подняв глаза в последний раз, он увидел, что Сацуки в последний раз кивнул ему. Вернув ее, он мягко выпрямился, прежде чем засунуть свой дергающийся стержень в ее влажную, горячую пизду. Ощущение члена Наруто, медленно пробивающегося к девственной плеве, заставляла ее дрожать вверх и вниз по позвоночнику. Ее черные глаза расширились, когда она почувствовала, что он ударил ее девственность. «Кт, продолжай, прорвись сквозь него», — взмолился Сацуки, прижимая его к себе. Слегка крякнув, он воткнул свой жезл в ее стену, пробив ее насквозь. Теплая жидкость, которая была ее кровью, пролилась из ее женских частей, покрывая его кровью, смешанной с женским соком. Ее глаза расширились от смеси удовольствия и невыносимой боли от того, что этот новый незваный гость оказался внутри нее. Член Наруто был совсем не похож на вибраторы, которыми она пользовалась раньше. Он такой большой, это член Нарукуна. Сацуки расплакался. Увидев, что женщина плачет, он нежно вытер ее слезы легкими поцелуями. Это немного облегчило ее боль, заставляя ворковать от удовольствия, когда его губы посылали обжигающее наслаждение вверх и вниз по ее чреслам. Наруто чувствовал, как внутренние стенки Сацуки пропитывают его тепловую палочку, он был так глубоко внутри нее. Наруто пришлось прикусить губу, чтобы удержаться от эякуляции в тот момент, когда он прорвался. Он мог чувствовать всю ее от своего пульсирующего стержня, все мышцы ее киски сжимались против него. Потратив несколько минут на то, чтобы привыкнуть к палочке удовольствия, которое, как она была уверена, разрушало ее для других мужчин, не так, как она хотела, чтобы кто-то еще делал это с ней, Сацуки заговорила: «Эннару, теперь ты можешь двигаться. Пожалуйста, займись со мной любовью. Измени меня, чтобы я держал только тебя», — взмолилась она. Коротко кивнув, он начал медленно вытаскивать себя из ее тугих стенок влагалища. Сацуки обнаружила, что скучает по приятному теплу члена, медленно выходящего из нее. Когда он уже почти покинул ее нору, он втиснулся обратно, зарывшись рукояткой глубоко в теплый сад. Ее глаза расширились от шока, боли и удовольствия, которые пронзили все ее существо. Наруто широко раскрытыми глазами наблюдал, как все тело Сацуки содрогнулось под ним. Стенки ее киски плотно сомкнулись вокруг его члена, дая его до семени. Издав громкое рычание, он позволил своему семени полететь прямо в сжимающуюся дырочку женщины. «Сацутян!» Наруто зарычал в глубоком блаженстве. Не будучи в состоянии контролировать себя, он позволил похоти овладеть его движениями. Сацуки затряслась под блондинкой, которая начала засовывать в ее затопленную киску стенки. Приподняв бедра, она испустила беззвучный крик, когда его член ударил ее сильнее, чем раньше. Ее черные глаза расширились от удовольствия быть пронзенной мужчиной. Сацуки была уверена, что отныне не сможет жить без члена Наруто. «Так хорошо!» Сацуки хрипло застонала, чувствуя, как ее мир взрывается от удовольствия с каждым толчком. «Продолжай, Нару, я люблю твой член», — умоляла она, притягивая его ближе, так что ее горячее дыхание касалось его губ. Легко подчинившись, Наруто вытащил его, пока не остался только кончик, прежде чем ударить обратно, толкая Сацуки глубже в матрас. «Черт возьми, Наруто!» — зарычал, полностью наслаждаясь недавно согласованной жесткой хваткой киски вдоль его ствола. Крепче обхватив ее бедра, он перевернул их так, что она оказалась на нем. «Прыгай на моем члене. Я хочу видеть, как эти сочные сиськи бьются, когда я трахаю тебя», — спросил он с усмешкой. «Черт, здесь так жарко!» Сацуки застонала, почти кончая от его требовательного тона. Медленно приподнявшись, она снова навалилась на его член и застонала, когда ее сиськи подпрыгнули вверх и вниз. Знойная ухмылка украсила ее покрытое экстазом лицо, когда она увидела глаза Наруто, твердо посаженные на ее дрожащие дыни. «Прикоснись к ним», — пропела она, пьяная на шесте, на котором скакала изо всех сил. «Поиграй со своими личными сиськами, объяви меня своей собственностью», — она умоляла. Наклонившись с голодной ухмылкой, его губы и язык встретились с ее левой шишкой и пососали ее, как дикое животное. Теперь, сидя в этой позе, он рвался вверх, путаясь в ритме. Сацуки поднялась и с силой ударилась спиной о палку наслаждения, издав громкий хлопок, когда их мокрая плоть соприкоснулась. Ее нежные руки обвились вокруг его головы, крепко прижимая к себе его сосущий рот, и комната наполнилась громким криком удовольствия. Кровать скрипела и стонала под мощными шагами любовника. После того, как он щедро одарил ее грудь своим ртом, щипая и вытаскивая другой потный кувшин, он позволил своей руке, которая лежала на ее восхитительных бедрах, поискать вокруг. Дотянувшись до ее попки, Рука Наруто восхитилась пухлой плотью, которая была такой же, как и все остальное в ней, обученной и твердой. Это была задница, предназначенная для взрослой женщины, и, как и с двумя его любовниками-милфами, он любил трахаться с гигантскими задницами. Глаза Сацуки расширились от шока, когда она почувствовала, как правая рука Наруто шлепнула ее по заднице. Эннару. Она горячо застонала, ослабляя хватку на его волосах. Стенки ее влагалища прижались к его грохочущему стволу, заставляя его стонать под давлением. Рот девушки быстро открылся, глаза закатились к затылку, когда блондинка запустила два пальца в свой неиспользованный бутон розы. После еще нескольких карающих ударов голова Сацуки откинулась назад, и она издала пронзительный вопль, который услышали многие гости. Наруто поразил две ее горячие точки на ее дынях и особенно приятное место в ее заднице, о существовании которого она никогда не знала. Это привело к покрытию силового стержня Наруто женским соком, что облегчило Наруто проникновение глубже в отверстие. Все ее тело затряслось в приятном блаженстве, когда она безвольно упала на любовь всей своей жизни, которая все еще накачивала себя. Меньший оргазм пронзил ее тело, когда она почувствовала, как сперма Наруто взорвалась в ее тугие горячие стены. Лицо застыло в рычании, Наруто издал довольное рычание, когда он выстрелил веревки и веревки спермы в рукав влагалища Сацуки. Видя, что Сацуки немного ошеломлен, Наруто поменялся местами. Теперь, имея ее под собой, Наруто посылал свой поршень члена в ее стены и из них. Ноги девушки-учихи обвились вокруг его бедер, пока он входил и выходил из своего третьего любовника. Камминг нисколько не уменьшил его толчков. То же самое было с Кушиной и Микото. Он просто не мог насытиться траханьем их киски, пока они не кричали, чтобы он прекратил. Ощущение стен Сацуки, дающих его башню для ее джиз, было захватывающим. Стонущая и трясущаяся женщина под ним была более чем достаточно плотной, немного плотнее, чем влагалище ее матери, и ее восхитительный жар и влажность были опьяняюще приятны для юноши. Так хорошо, мозг превращается в кашу, пьяно подумал Сацуки. Она никогда не думала, что секс будет таким потрясающим, и это было тем более приятно знать, что Наруто был тем, кто занимался с ней любовью. Несмотря на то, что он трахал ее мать и свою собственную, она знала, что не будет забыта и получит его любовь так же, как и две другие. Глядя на нее сверху вниз, похотливые голубые глаза Наруто уставились на эти целующиеся розовые губы, сложенные в постоянный стон. Облизнув губы, Наруто запечатлел Сацуки в страстном поцелуе, который она вскоре ответила взаимностью. Любовь оставалась такой в течение бесконечных минут. Наруто все сильнее и сильнее втягивал свой член в привыкшие к нему половые губы Сацуки, небрежно целуя их слюной, льющейся сбоку, а твердые руки Наруто хватали и играли с ее молочными дынями. Открыв глаза, они посмотрели друг другу в глаза, и их органы наслаждения начали дергаться. Член Наруто тяжело дергался вдоль стонущей черноволосой девушки, пульсирующей влагалищем, а стенки влагалища Сацуки продолжали сжиматься и массировать его ствол с тем знанием, которое она имела, чтобы доставить удовольствие мужчине во время секса. Тонкие ногти впились в спину Наруто, заставляя его рычать от боли, смешанной с удовольствием, прежде чем трахаться все сильнее и сильнее, входя как можно глубже в пизду девушки. Еще несколько мощных ударов, и он наконец прорвал шейку матки и проник в ее лоно. Чувствуя на своей чувствительной голове обжигающий жар и напряжение, он наконец отпустил все, что держал в руках. Сацуки взвизгнула, как сука в жару, когда почувствовала, как горячая липкая сперма семени Наруто вливается в ее самое драгоценное место. Все ее тело сотрясалось от восторга, когда она испытала величайший оргазм в своей жизни. Она была уверена, что увидела Бога как раз перед тем, как ее глаза закатились к затылку, белое и черное заполнили ее зрение, прежде чем она потеряла сознание, все время дергаясь. Оставив поцелуй, задыхаясь от слюны, соединяющие их губы, Наруто громко застонал, когда пот капал на восхитительное тело Сацуки. «А удивительно, Сацутян!» – изможденно прошептал он. «Мы можем пойти еще раз?» – спросила блондинка. Сацутян, не услышав ее ответа, он увидел, что она потеряла сознание от удовольствия. Ее лицо застыло в идеальном выражении «я только что трахнул дурака». «Хе-хе, я знал, что у меня все хорошо», – пробормотал Наруто себе под нос. С величайшей нежностью он поднял Сацуки и положил ее в изголовье кровати. Вскоре он присоединился к ней, лег рядом и укрыл их теплым одеялом. Мягко дыша, руки Сацуки обхватили плечи Наруто, эффективно приближая его лицо к своим кувшинам, раздавливая его лицо. Глупо улыбаясь, Наруто просто шел с мягким сердцебиением Сацуки, мягко убаюкивая его. После часового сна Наруто проснулся и увидел, что Сацуки улыбается во сне. Улыбнувшись, Наруто осторожно убрал с ее лица выбившуюся прядь черных волос. «А да, я должен позвонить Микото и Кушинитян», — подумал он, вспомнив, почему его не было в школе. Он молча высвободился из объятий Сацуки и на цыпочках направился в ванную с мобильником в руке. Закрыв дверь, он набрал номер матери, и она ответила несколькими гудками. «Нарутян, вы нашли Сацутян?» — спросила она. «Не волнуйся, Катян, я сейчас с ней». Она немного вздремнула. Он успокоил свою мать. «Слава богу!» Кушина вздохнула с облегчением. Когда она вспомнила слова сына, ей в голову пришла одна мысль. «Подожди, что ты подразумеваешь под сном, а что вы двое делали?» — поддразнила она. Наруто покраснел и смущенно почесал затылок. «Эхе-хе, ну, ты знаешь», — сказал он, вспоминая их вчерашний разговор. Кушина завизжала от счастья. «О, это потрясающе! Поздравляю, Нарутян! Мне не терпится рассказать Микото-тян, что ее дочь теперь женщина». У Кушины закружилась голова при мысли о том, что дочь ее лучших друзей присоединится к ним в постели. Зная, о чем она думает, услышав ее тихий извращенный смешок, Наруто раздраженно вздохнул. «Катян, почему бы нам не отложить встречу вчетвером, когда Сацуки будет более комфортно с тем фактом, что она должна поделиться?» — предложил он. Блондинка хихикнула, когда он услышал раздраженное ворчание в трубке. Наруто был уверен, что его мать сейчас дулась. «Ты совсем не веселый», — пожаловалась она, прежде чем вздохнуть. «Думаю, это нормально. Кстати, я сделал так, чтобы вы с Сацуки-тян пропустили остаток дня. Удачи вам двоим». Она дразнила его с озорной ухмылкой, которую он не мог видеть, но знал, что она была приклеена к ее кремовой коже. «Хе-хе». Наруто добродушно усмехнулся. «Я так и сделаю, и спасибо, Катян. Я люблю тебя, я тоже тебя люблю», — сказали оба, прежде чем повесить трубку. Вздохнув, Наруто вышел из ванной и обнаружил, что Сацуки уже поднялась, накрывшись одеялом, прикрывающим ее стройную фигуру. Блондинка чуть не потеряла самообладание, когда увидела такое великолепное зрелище. Она выглядела просто сияющей. «Кто это был, любовь моя?» — спросила она, глядя на него любящими глазами. Улыбнувшись в ответ, он забрался к ней в постель, положил ее голову себе на грудь и крепко прижал к себе. «Просто Катян проверяет, не нашел ли я тебя». Он поцеловал ее в лоб. Она даже сказала, что не может дождаться встречи с тобой. Она догадалась, что у нас тоже был секс. Наруто усмехнулся, увидев покрасневшее лицо своей новой женщины. «О боже!» Сацуки заскулила, смущенно уткнувшись головой ему в грудь. «Как она может говорить такое? Неужели у нее нет ни капли порядочности?» — спросила она. «Не так уж много», — подбодрил Наруто с глупой ухмылкой. Его улыбка вскоре смягчилась. «Но я счастлива и знаю, что Микото-тян и Кушина-тян тоже счастливы. Я надеюсь, что вы трое и я сможем жить счастливо», — сказал он, глядя глубоко в эти черные глаза, которые были у всех в ее семье. С легким туманом в глазах она кивнула в знак согласия. «Да, хотя это немного странно, я скорее поделюсь тобой, чем не буду иметь тебя вообще. Я люблю тебя, Нарукун», — воскликнула она, целуя его изо всех сил. Блондинка ответила взаимностью на поцелуй, и вскоре его руки блуждали по только что завоеванному телу Сацуки. У обоих были гигантские румяна на лицах, поскольку они наслаждались близостью и нежными руками, блуждающими сами по себе. Сацуки положила руки ему на грудь, чувственно потирая, в то время как Наруто нежно мял ее тяжелые кувшины, с которыми он не мог перестать играть. А Сацуки застонала, оставляя поцелуй со слюной, соединяющий их. Прижавшись к нему всем телом, она застонала ему в лицо, когда он крепче обнял ее. Она Рустоны. Сацуки и Наруто были слышны всю ночь в отеле, когда они занимались любовью бесчисленное количество раз. Конец. Глава 5. Наруто. Прошла неделя с тех пор, как Сацуки присоединилась к Наруто, ее матери и Кушине в их странных отношениях, и все шло хорошо. В то время как Сацуки еще не присоединилась к трем вчетвером, она стала достаточно удобной, чтобы дать два поцелуя Милфы в губы. Она с удовольствием наблюдала за выражением лица Наруто, когда он впервые увидел мать и дочь целующимися.